получал копии рапортов о задержании. «Опять ты, Паркер? Ты когда-нибудь спишь?» «Привет, лейтенант». «Одного из моих клиентов забрали за бродяжничество. Могу я посмотреть рапорт о задержании?» «Его имя Коннери. Клерикс Коннери. Скажи мне, сладкое, ты приходишь сюда в 3 часа ночи, чтобы защитить бродягу?» Дженнифер усмехнулась. «Чтобы просто так не ходить по улицам». Ночью суд подавлял Дженнифер. Он был заполнен людским потоком, беспрестанно обрушивающимся на берега правосудия. Каждую ночь в здание суда поступало больше 150 дел. Проституция, торговля наркотиками, карманные кражи и грабеж. Доставлялись пуэрториканцы, мексиканцы, евреи, ирландцы, греки и итальянцы за изнасилование, кражи, хранение оружия и вооруженные нападения. Их объединяло одно – они были бедны. Неудачники, отбросы, которых общество старалось не замечать. Большая их часть была выходцами из центрального Гарлема. Так как в тюрьмах не хватало места, всех арестованных, за исключением особо опасных, отпускали домой на Сан-Николас-авеню, Морнинг-Сайд и Манхэттен-авеню, где на площади в 3,5 квадратных километра жили 233 тысячи негров, 8 тысяч пуэрториканцев и миллионы крыс. Кен Бейли представил Дженнифер отцу Фрэнсису Джозефу Райану. В свои примерно 50 лет он был живым, подвижным человеком с седоватыми волосами, курчавившимися возле ушей. Он сразу понравился Дженнифер. Время от времени, когда исчезал один из его прихожан, отец Райан приходил за помощью к Кену. Тот всегда находил пропавших мужа или жену, отца или сына. Это им ничего не стоило. «Плату я получу на небе», — объяснял Кен. Однажды, когда Дженнифер была одна, в офис зашел отец Райан. «Кена нет, отец Райан, его сегодня не будет». «Я хотел повидаться с вами, Дженнифер», — сказал отец Райан. Он сел в неудобное старое кресло, стоящее у стола Дженнифер. «У меня есть друг, у которого возникли кое-какие проблемы». Именно так он всегда начинал разговор с Кеном. «Да, отец. Она примерная прихожанка. У бедняжки проблемы с получением средств по социальному страхованию. Она приехала в мой приход несколько месяцев назад. И какой-то проклятый компьютер потерял все данные о ней». «Понятно. Я знаю, что вы поймете», — поднимаясь, сказал отец Райан. «Боюсь, что по этому делу вам не достанется ни цента». Дженнифер улыбнулась. «Не беспокойтесь об этом. Я сделаю все, что смогу». Она думала, что дело будет простым, но пришлось потратить 3 дня, чтобы перепрограммировать компьютер. Примерно через месяц утром отец Райан вошел в офис Дженнифер и сказал: «Боюсь побеспокоить вас, моя дорогая, но у меня есть друг, у которого появились проблемы. Боюсь, что у него нет...» — он помедлил. «Денег?» — предположила Дженнифер. «Да, вы правы.